память преподобных Сесоя и Феофила, затворников печерских, в ближних пещерах почивающих. Память 24 октября, 6 ноября. Преподобный Сесой затворник в общей службе преподобным Антониевых пещер называется просиявшим в посте. Преподобный Феофил в этой же службе именуется как в чудесех изящный. Память всем преподобным 28 сентября, 11 октября, во вторую неделю Великого Поста и 24 октября, 6 ноября.